Глава 26. Толстяк Урхарар снова обзавелся ездоком. Я сижу на его спине и медленно покачиваюсь, потому что Мишка идет осторожно, обходит препятствие стороной, наворачивает большие петли, не торопится. Волей-неволей начинаю привыкать к такому способу передвижения. Езда на спинах разумных медведей не такая уж плохая, только ноги затекают и все остальное вместе с ними. «Может, нам поспешить?» — спросил я. «Орх вот-вот умрет, а ты будто на прогулке, мог бы и прибавить ходу, плетешься как черепаха». «Орх не умрет, он дождется нас. Я устал, человек Никита, позволь мне отдохнуть. И поверь, потому что все, что сказал, чистая правда. Смерть орха заберет только тогда, когда он захочет этого. Старый берсерк прожил так много, что научился контролировать все события в своей жизни. Последнее. Уход из реального мира не станет исключением. Орх не позволит смерти забрать его, пока она не получит на это согласие». Я ответил с сомнением. «Верю, так уж и быть». «Ты хочешь спросить меня о Вакше, Никита, но боишься спрашивать. Страх и стеснение давят на тебя. Отпусти все это, отпусти бессмысленность. Нет в случившемся твоей вины. Ты сам понимаешь это. Но тут же противоречишь себе и выдумываешь несуществующую вину. Смерть некоторых берсерков — их право. Они сами выбрали его. Боя с Вакши могло не быть, нужно было лишь изменить маршрут, но вместо этого случилось то, что мы увидели не так давно. Да, мне тоже жаль погибших. И жаль, что часть из нас решила бросить сородичей, решилась на предательство. Кучхам — сильный вождь, но он не смог преодолеть страха. Он его поглотил, заставил уйти. Другие медведи, тоже поддавшиеся страху, поддержали его решение. Теперь они не с нами. Им нет прощения. Наш мир и наш вид давно движутся к концу. И сейчас он как никогда рядом. Мы последнее поколение. Закат расы разумных медведей. Те, кто платит за ошибки прошлого. «Не знаю, что сказать тебе, Урхарар. Мне многое непонятно, ты говоришь загадками». «Мы любим загадочность, это у нас в крови. Так что не обижайся на нас. Правду говорим, но при этом всегда не договариваем, оставляем недосказанность. Во многом виноваты генетические запреты, которые наложены на нас и которые нам изменить не под силу. Сейчас, разговаривая с тобой, я бы хотел сказать всю правду, но не могу, пересилить себя невозможно. Орх, наверное, сможет. Да, ему это под силу». «Генетический запрет? Основа причастна к этому? Мне кажется, что я знаю ответ, но не могу додумать его. Он где-то рядом, вертится на языке, просится, но одновременно с этим не хочет, чтобы его озвучили. Что с вами не так, Урхарар? Кто вы такие и зачем так много скрываете?» «Мы просто разумный вид, который пытается выжить. Непростой, конечно, как и вы, люди. Что мы, что вы, потомки двух древних цивилизаций, с представителями которых тебе повезло встретиться при очень странных обстоятельствах. Найти корабль основы было величайшей удачей, с которой у тебя все хорошо. Твоя семья, начиная от твоего деда, всегда была с удачей на коротком поводке. Именно поэтому мы тянулись к вам всеми способами, надеялись, что с вашей помощью найдем ответы на неразгаданное и благодаря им сможем спасти самих себя. Сейчас, благодаря симбиозу со Всезнайкой, благодаря тому, что она — программа основы, мне открылось многое, и я начинаю понимать, что мы обречены. Мы всего лишь эксперимент. Вы тоже. Даже Вакши, тело которого уже мертво, но разум пока жив, просто эксперимент основы. Все мы марионетки, не способны изменить ничего. Мы можем лишь пытаться, но над тем, что решили наши создатели, у нас власти нет». «Вакши? Эксперимент? Мы, люди, и вы, медведи, тоже эксперимент? О чем ты, Урхарар? Зачем сбиваешь меня с толку? Смысл говорить загадками, когда их и так огромное количество?» «Да, смысла нет, поэтому я раскрою некоторую правду, которая мне точно не навредит. Вакши разумны. Мы немного соврали, сказав, что они только на пути становления разума. Если сравнивать ящеров, которых мы так тщательно истребляли и в итоге истребили, с нами, то утверждение о том, что разум у них только в зачатке, можно считать верным. Иной вид разума, иное мировоззрение, иной способ существования. Вакши, при всем их отличии от нас и от вас, могли развиться до высокотехнологической расы. Они стремились к этому, но сделали неправильный выбор, захотели господства и объявили нам войну. Это было глупо, и за глупость пришлось заплатить самое большое. Вакши ждал геноцид, который мы им сотворили. Когда разумный вид оказывается в опасности, он не останавливается ни перед чем. Мы, разумные медведи, сколько себя помним, столько и боремся за право существования на этой планете, и борьба эта стремительно подходит к концу. Можно сказать, что наша раса изжила себя, но это будет неправильно, ведь известно, что это все эксперимент, и те, кто им руководит, могли бы дать нам шанс, но его нет и не будет. Вакши — разумный вид, который появился после вас, или он был до вас? Что говорит твоя память, Ур-Харрар? Вакши были до нас. Они потомки тех, кто раньше заселял эту планету. Огромные рептилии жили здесь долгое время, но затем наступило вымирание, и место рептилий заняли млекопитающие. Вакши — единственный из крупных рептилий, кто не вымер, а эволюционировал, сумев сохранить размер и обрести разум. Тысячу лет симбиоза их вида с нашим, мы почти не мешали друг другу, а затем случилась война, которую начали не мы. Это лишь мгновение в нашей истории, не слишком важное событие, одно из множества ему подобных. Нам, чтобы выжить, пришлось уничтожить не только вакши. «Живущие в облаках?» — тут же спросил я. «И еще одни носители разума. С ними тоже была война?» «Нет и нет, живущие в облаках никогда не покушались на нас. Они затворники, стараются не высовываться с вершин гор этого мира, который оккупировали. Поверишь или нет, но даже мы, знающие очень многое, не можем сказать, кто такие живущие в облаках и откуда появились. Любой контакт с ними для нас печален, они не хотят раскрывать своей сущности. Возможно, что живущие в облаках — те, кто сменит нас после полного вымирания. Один разум уходит, другой приходит на его место. Эксперимент с разумными созданиями не закончится никогда. Основа не сможет остановиться. Это и мне...» Ур-Харрар резко остановился и как-то странно задышал, будто вот-вот разразится приступом кашля. Постояв несколько секунд и сделав пару массивных вдохов, он сказал: «Мне не под силу сопротивляться генетическому запрету. Он выше меня, поэтому нам придется прекратить этот разговор. Орх — единственный, кто даст ответы на все. Жди, Никита, все вопросы задашь ему». Тропический гигантский лес, непонятно как, выросший в долине, окруженный горами, непроходим. В таком можно спрятаться как огромному ящеру, так и маленькому зверьку размером не превышающему хомяка. Всех укроет и тех, кто охотится, и тех, на кого охотится. Много троп, широких и узких, для крупного зверя и для мешающейся под его ногами мелочи. Вакши мог пройти по одной из своих троп и с легкостью сбросить погоню берсерков, но не стал этого делать, потому что во время спешного бегства ему было не до этого. Торопился, ведь каждая секунда промедления могла стать для него последней. Орх и Хорг, оказавшиеся внутри шара вакши, времени даром не теряли. Орудовали мечами направо и налево, пытаясь добраться до жизненно важных органов. Свернувшись в шар, ящер влетел в лес, пропахал просеку длиной в километр с лишним и только после этого развернулся, чтобы снова стать опасным для всех, кто пытается убить его. Бой с берсерками, орхом и хоргом для ящера вышел коротким. Перестав быть шаром, он при помощи все тех же переворотов через спину избавился от прицепившихся к пузу медведей-паразитов, сумел пожевать одного, ударил лапой второго, а затем испустил дух. Сказались множественные раны, одна из которых была с подвохом. Исполинская туша придавила собой стволы деревьев и завалилась на бок, напоследок испахав землю лапами. Берсерк Хорг сидит, привалившись к брюху вакши, и сжимает в лапах обломок меча. Сильно искалеченный, он сумел сохраниться лишь наполовину. Нижняя часть тела побывала в пасти ящера и восстановлению не подлежит. Вакши жевал Хорга, а тот убивал его, вгоняя меч в глаз все глубже и глубже. Даже когда ящер схватил берсерка лапой, тот не выпустил рукояти, и клинок, не выдержав излома, обломился. Берсерк-орх остался прежним, даже крови на нем нет, с виду цел и невредим, только броня местами помялась, а местами пластин вообще нет, потерялись. Положив лапу на плечо погибшего собрата, старина смотрит в небо и молчит. «Я привел его к тебе». Ур-Харрар переминается с лапы на лапу, не зная, что делать. «Он готов слушать». «Да, слушать он готов. Но готов ли слышать?» Орх устало посмотрел на мишку толстяка и разрешил. «Можешь идти, Ур-Харрар. Я сам все расскажу. Помогай остальным, им нужна твоя помощь». Толстяк ушел, и воцарилась минутная тишина. Нарушил ее берсерк. Начал рассказывать. «Вакши — крайне разумный вид, который мы истребили на этой планете. Были другие носители разума, и их постигла та же участь — геноцид. Чтобы жить, нам приходилось делать это. Тысячелетняя борьба за выживание закончится лишь тогда, когда не останется ни одного представителя нашей расы. Мы умрем, а вместе с нами и умрет все, что мы натворили. Жаль, что мы всего лишь инструмент. Истинные виновники всего этого так и останутся безнаказанными. Им никогда не надоест играть в богов. А снова ее никому не победить. Генетические ограничения — наша проблема, они мешают нам. Я, уцелевший в битве с Вакши, совсем скоро умру и сделаю это по собственному желанию. Меня убьет информация, делиться которой могу лишь в одном случае — приняв смерть. Защита, записанная в наши ДНК, никогда не давал сбоев, всегда убивает, как только мы начинаем превышать допустимый порог информации. Первая капля на пути к смерти. Я знаю, что такое основа и где ее искать. Медведь, увидев, что я хочу что-то сказать, медленно покачал головой. «Не нужно показывать мне чувства, которые начинают кипеть в тебе, Никита. Просто успокойся и просто слушай. Не думай о том, что все, что я говорю, убивает меня. Это мое решение, и тебе его не отменить. Устал жить. Хочу покоя. Хочу отдохнуть. Твое дело слушать и запоминать. И еще не забывай спрашивать. Это шанс получить много ответов. Использую его по полной программе. Проект «Основа» был создан с одной целью — показать, что два враждующих разумных вида способны существовать в мире и гармонии. Цель могла быть достигнута, потому что технологии позволяли вмешаться в ДНК как людей, так и медведей, чтобы затем удалить из нее всю память о вражде и заменить на другую, созданную искусственно, в которой никто не будет помнить о длительной войне. Цель проекта «Основа» — заставить две расы жить новой жизнью, искусственной, с красивым прошлым и не менее красивым будущим. Все могло получиться, если бы не терроризм. Нашлись противники проекта, и они смогли пустить его под откос. Проект «Основа» остался тем же, но цели его изменились. Терроризм? Все настолько банально? Я не смог не удивиться, когда услышал знакомое слово от берсерка-орха. Да, он самый. Банальный терроризм. Всегда найдутся те, кто против всех, кого не устраивает что-то. И они пытаются все изменить, невзирая на последствия и не заморачиваясь по поводу методов. Местом действия была планета Тауран. Террористы не стали ничего менять, потому что поиск новой планеты, на которой оба разумных вида смогут существовать так же, как на родной, — процесс трудоемкий. И для корабля основа попросту невозможной. Тауран — это планета, на которой мы с тобой, Никита. сейчас находимся. Она все та же, но только старше. Совсем немного времени прошло со старта проекта «Основа», каких-то 17 миллионов лет. Миг в сравнении с возрастом Вселенной. И непреодолимый временной барьер даже для нас, рекордсменов по продолжительности жизни. 17 миллионов лет назад атмосфера планеты Тауран горела, потому что в нее один за другим входили модули корабля «Основы». Корабль, он был настолько большим, что если бы попытался сесть целиком, то попросту бы нарушил атмосферу планеты, что повлекло бы за собой страшные изменения, вплоть до вымирания всего живого. Создатели проекта «Основа» рассчитали все, что можно. И учли любые внештатные ситуации, но забыли про кое-какую мелочь. Банальный терроризм. Незадолго до старта проекта на корабль проникла группа заинтересованных в другом исходе лиц. И, заняв свободные для анабиоза капсулы, погрузилась в долгий сон, который закончился уже на планете Тауран. Террористы, их было всего лишь двое, один медведь и один человек, проснулись на несколько часов раньше остальных и занялись самым важным. Начали менять ДНК всех участников проекта «Основа». Одних ждала новая память, а других кое-что пострашнее. Анабиоз длиною в вечность. Часть корабля «Основы» была найдена тобой, Никита. И ты видел, что стало с некоторыми из участников проекта. Время убило одних, а других сделало безумцами. Два величайших разумных вида, которые умели не только менять собственную память, но и поворачивать время вспять, оказались заложниками собственных технологий. И смешно, и грустно. Ацер и Цитап — это лишь часть из руководства «Основы». Были и другие. Сотни достойных они бы смогли воплотить проект в жизнь, но их всех ждала одна участь — забвение на миллионы лет. Даже сейчас некоторые из них живы, но спасти их невозможно, потому что «Основа» не позволит. А если и удастся спасти, то какой от этого толк? Никакого, потому что все настолько изменилось, что даже им не под силу повернуть прошлое вспять. Мы, как бы нам ни хотелось помочь им, не способны это сделать. «Основа» не позволит. Террористы, которые изменили проект, подстраховались во многом. Вложили в нашу генетику защиту. Одна из ее функций сейчас убивает меня, потому что я говорю то, о чем должен молчать. Есть и другие функции, их множество. Не нарушать вечный анабиоз некоторых частей корабля «Основы», на борту которых находилось руководство проекта, тоже функция защиты. Стоит кому-то из нас попытаться сделать это, и защита включается, убивая нас так же надежно, как могут убить сомкнувшиеся на голове челюсти вакши. Что было дальше? Я слушаю Орха и стараюсь запомнить каждое сказанное им слово. Вопросы буду задавать позже, если, конечно, на них останется время, ведь его у Берсерка теперь немного. Корабль «Основы» благополучно сел на эту планету, и террористы начали воплощать в жизнь новый проект «Основы», в котором нет места добру и процветанию двух разумных видов. Есть лишь одна цель — уничтожение всех, кто населяет материнскую планету. Вашу планету, которую вы называете Земля, и которая была колыбелью как нашей расы, так и вашей. Вот так все просто, Никита. Мы с одной планеты — Земли. Там мы жили давно, больше 17 миллионов лет назад. Точнее, там жили наши предки, которых впоследствии тоже уничтожили наши предки. Это было самоуничтожение, потому что другого, более подходящего слова у меня нет. Вспомнив слова одного из руководителей проекта «Основа», медведица Тапа, я рассказал. Проект «Основа» запускался в прошедшем времени. Корабль отправился не просто на другую планету, а с разрывом в 1000 лет назад. Получается, что у всех, кто был в проекте «Основа», было знание о материнской планете, но на Земле, которая и есть материнская планета, об этом ничего не знали. Верно? Там в прошлом проекта «Основа» еще не существовало, но он уже был на другой планете и стремительно развивался. Люди и медведи, те, что жили в то время, они, сами того не понимая, создали бомбу замедленного действия, но при этом не рассматривали ее как оружие. Я прав, Орх? Да, Никита, ты прав. Это была именно бомба замедленного действия, и кое-кто не преминул ей воспользоваться. Мне неизвестны их имена, да и не важны они, потому что тех двоих, сумевших изменить историю окончательно и бесповоротно, давно нет в живых. Зато живет их творение, и живут их потомки. Высшая каста, владыки нынешней основы, они виновники всего, что происходило последние 17 миллионов лет. Сколько существует проект «Основа», столько же существуют и эксперименты, проводимые ею. Нет конца и края вечной игре над разумом. Мы, носители разума, всего лишь пешки и живем по сценарию. Вопросы, Никита, они неминуемо возникнут в твоей голове, поэтому я попытаюсь заранее ответить на некоторые из них, на самые важные. Вопрос первый. Почему я рассказываю все так, будто сам был участником тех событий? Вопрос второй. Что случилось с материнской планетой, с Землей? Вопрос третий. Помню ли я что-то, что происходило до старта проекта «Основа»? Начну с последнего вопроса. Потому что ответы на первые два зависимы от третьего. Ваш планет, которую вы именуете Землей, стала колыбелью двух разумных видов, развивавшихся одновременно. Человек разумный и медведь разумный двигали прогресс развития большими шагами и дошли до непомерных высот, но не смогли остановить одного — войну. Один разум убивал другой в течение долгого времени, но никто не дошел до геноцида, потому что оба разума понимали, что тотальное уничтожение врага приведет к собственному тотальному уничтожению. Проект «Основа» — закономерный итог той вражды. Оба разума пришли к нему не просто так, они понимали, что война не окончится добром, и пытались все изменить. Проект «Основа» — это попытка показать, что человек разумный и медведь разумный могут жить в мире. Если бы проект «Основа» свершился, то все было бы иначе, мы бы стали великими. Проект «Основа» не свершился. Увы. Вместо него свершилось другое. Измененный проект «Основа», в котором нет места старым идеям, а вместо них продуманы новые, жуткие и несущие хаос. Проект «Основа» запущен на этой планете, и именно с момента его запуска начинается память моих предков. Выдуманная память. Краханы, Сарацара, мои изначальные предки, с них все началось. Их память жива во мне спустя миллионы лет. И они были теми, кто вышел из анабиоза уже с измененной ДНК и новой памятью. Сведений о материнской планете в той памяти не было. Там было кое-что другое. Информация, что где-то существует планета, которую населяют два разумных вида, не раз проявлявших агрессию ко всем и вся. Из наших предков, из тех, кто создал проект «Основа», сделали врагов. В наших предков, которые участвовали в проекте «Основа», поместили цель — уничтожить всех, кто населяет планету агрессора. Тысяча лет — время на развитие, а затем должна начаться война. Ответ на вопрос три. Моя память до старта проекта «Основа» является ложной, созданной искусственно. Мои предки были заложниками терроризма и до конца своей жизни не знали этого. Их потомки, вплоть до меня, тоже не знали правды. Она открылась лишь мне, и только благодаря твоим действиям. Позже я расскажу об этом, а пока дам ответ на вопрос два. Что случилось с Землей и населявшими ее нашими предками, создателями проекта «Основа»? Корабль «Основа» ушел с Земли в прошлое, на другую планету и на тысячу лет назад. У всех, кто был в проекте «Основа», и террористов, изменивших его, был огромный запас времени, чтобы подготовиться к войне. Целые тысячи лет, за которую на этой планете успели вырастить много воинов, построить колоссальный запас оружия. На Земле все шло так, как и должно было идти. Ее история для Сноу была известна, и она не представляла опасности. Тысячи лет прошли быстро, подготовка к войне была закончена, пришло время нанести удар по агрессору. Земля — старт проекта «Основа», корабль с великой целью уходит в прошлое, сразу же после него начинается война. Сотни новых кораблей появляются в околоземной орбите и начинают уничтожать население Земли биологическим оружием. Наши предки, создатели проекта «Основа», не смогли справиться с тем, что только что создали. С поразительной скоростью армия «Основы» прошла по всем и вся, никому не оставив шанса. Это был первый геноцид. Это был самогеноцид, самоуничтожение. Проект «Основа», как ты теперь знаешь, человек, построен на костях своих создателей. Две планеты, Тауран и Земля, заложники случайности, протянувшейся на миллионы лет. Ответ на первый вопрос получен. Я рассказываю все это, потому что обладаю памятью предков. «Что я такого сделал?» — спросил я. «Как повлиял на твою память?» Орх, физическое состояние которого постепенно меняется в худшую сторону, ответил. «Миллионы лет изменений. Миллионы лет игры с разумом. Миллионы лет экспериментов над вами и нами. Все это делала основа, которая сумела хорошо спрятаться. Миллионы лет существуют модули корабля «Основы», участь которых — лежать в анабиозе до скончания веков. Но до тебя, человек, никто не пытался расконсервировать их. Информацию, которую ты добыл в части «Основы», помогла нам найти правду. Благодаря всезнайке, такое веселое название ты придумал программе изначальной «Основы», мы узнали то, что было сокрыто от всех нас». «Орх, многое не сходится. Что мешало вам раскопать любой из модулей «Основы»? Что мешало узнать правду? Вы, думаю, должны были догадываться о многом. Неуловимая «Основа», серые кардиналы, игроки с разумом. Вы ведь знаете, где они прячутся». «И ничего не знаешь, человек, в этом твоя проблема. Защита «Основы» — причина, по которой мы не пытались найти информацию. Мы живем по сценарию. Нам нельзя заниматься самодеятельностью. Нас и вас разделили не просто так, а с целью эксперимента. Одной расе — одна планета, второй — другая. И у каждой своя основа, пусть она и едина. У вас на Земле основа — это группа лиц, которая делает все так, как им вздумается. Так сказать, это филиал нашей основы, которая себя не показывает. Основа, она хорошо защитила себя, потому что на этой планете не один материк, а два. Первый большой, и сейчас мы находимся на нем, но покинуть его не можем, потому что он закрыт. Второй материк маленький и тщательно защищенный. На него не открываются порталы, к нему невозможно подлететь на самолете и дойти на корабле. Основа предусмотрела все. Она защитила себя от многого, но случайности на той случайности, чтобы в определенный момент случиться. Твой дед, Михаил Росс, такая случайность». «Мой дед? Почему все опять уперлось в моих родственников? Свет, что ли, на нас клином сошелся?» «Можно сказать и так, потому что твой дед не с Земли и не с этого материка. Он часть основы. Неизмененный человек, не обремененный запретами основы. Потерянный ребенок основы, случайно попавший на Землю. Стечение обстоятельств, удачное стечение, породившее цепную реакцию». «Мой дед из основы? Мозги кипят, орх, ничего не догоняют». «Твой дед — дитя кого-то из людей, из тех, кто в основе. Мы не знаем, как он оказался на Земле, но мы знаем, что он и все его потомки могут многое. Вспомни кое-что важное. Находясь в части корабля «Основы», ты был идентифицирован как причастный к проекту «Основы». Ответ кроется в том, что твоя ДНК не подверглась изменению. Вы, получается, потомки одного из террористов, изменивших проект «Основы». Вы — наше новое оружие, которое все изменит».